а в качестве мотивации выступал наспех сколоченный и обтянутый кумачем гроб с телом солдата, стоявший в клубе части. С помощью пары инженерных тягачей с отвалом и совковой лопаты возле каждого КПП был оборудован взводный опорный пункт, примыкающий фронтом к забору, в составе одного танка и пары БМП. Для размещения личного состава рядом прикопали по два кунга с установленными для обогрева буржуйками. Вокруг опорного пункта в несколько рядов намотали спирали МЗП с обозначенным охраняемым проходом. По завершении строительства опорного пункта бетонные плиты забора были подготовлены к быстрому демонтажу с целью вскрытия секторов огня. Все окна казарм, штаба, учебного корпуса и других зданий были забраны мелкой сеткой рабицы и заложены наполовину мешками с песком, либо просто заколочены. Для обеспечения великой стройки материалами разобрали до последнего гвоздя недостроенный спортзал части. По всей территории выкопали окопы полного профиля с ходами сообщения, перекрывающие возможные пути прорыва и подходы к казармам и складам с вооружением и техникой. Жены детей офицеров и прапорщиков собрали в учебном корпусе части и разместили по учебным классам. Две женщины была учителями русского языка и математики, пару классов выделили для проведения занятий с детьми, чтобы не допустить разброда и шатания и держать молодежь в тонусе. Детей до 7 лет собрали в одном классе под присмотром двух женщин, остальных распределили по мере способностей, кого в столовую, других на продовольственные вещевые склады и узел связи, что позволило высвободить часть личного состава, задействованного в нарядах по обеспечению охраны. Сутягин своим приказом перевел всех офицеров на казарменное положение и поставил их вместе с членами семей на котловое довольствие. Дежурный, начальника штаба ко мне срочно, бросил Сутягин, входя в штаб, козырнув отдавшему честь дежурному по штабу: через полчаса соберите ко мне все управления полка, командиров батальонов и отдельных подразделений. Начальник штаба, загнанно дыша, ввалился в кабинет командира полка, снимая шапку и вытирая вспотевший лоб носовым платком. Вызывали, товарищ полковник? Да. Присаживайся, Игнат Петрович. Слушай задачу. Первое. Срочно подготовь доклад командующему округа об обстановке и запрос на передислокацию полка. Проконтролируй отправку шифровки. Держи на контроле получение ответа. Второе. Сроку до утра разработать операцию по выводу полка на территорию России. Подготовьте соответствующий приказ. Готовность к движению Ч+48. Думаю, двое суток. По-всякому. Продержимся. Предусмотрите все меры безопасности, считайте, что мы находимся на вражеской территории, поэтому оружие заряжено, боеукладки заполнены, авангард, арьергард, боковые походные заставы все как положено. Провести расконсервацию техники МЗ, заправить баки под пробку, все, что не сможем увезти с собой, заминировать и при отходе уничтожить. Если взорвем склады РАФ, пол шали снесет, тут по прямой 2 километра, вот и думайте как. Чтобы овцы целы и волкам хрен что досталось, раздраженно ответил Сутягин. Одну часть боеприпасов вывезем, вторую распихаем по технике, которую вывести не сможем, гори оно все синим пламенем. В течение часа командир полка поставил задачи управлению и командирам подразделений на проведение подготовительных мероприятий по передислокации полка и, разогнав всех по объектам работ, с облегчением откинулся на спинку кресла. Глянув на часы, удивился, как быстро летит время во всей этой суматохе. Короткий, но такой насыщенный на события, мартовский день подходил к концу. Червячок сомнений в правильности своих действий продолжал подтачивать решительность Сутягина, и что-то еще свербело на краю сознания. Черт, Дудаев, что там этот чечен толдычил? Приедет вместе с начальником гарнизона, здесь езды на 2 часа. Как бы меня прямо в кабинете не повязали. Сутягин экспрессивно вдавил клавишу на пульте связи. Дежурный. Комбата Пожинаева срочно на 1-е КПП с тревожной группой. Без моей команды, никого на территорию части не пропускать. Напротив ворот выдвинуть пару танков, с полной боеукладкой. Эти железяки должны запереть въезд на территорию части и обеспечить своим присутствием силовую поддержку в случае необходимости. Начальнику связи установить в дежурной части радиостанцию и организовать единую сеть связи и оповещения. Процесс пошел, удовлетворенно выдохнул Сутягин, нарезая по второму кругу по объектам работ. Пока одна половина личного состава полка усиленно окапывалась, вторая приступила к расконсервации техники МЗ. Все оружейки открыли, личному составу выдали оружие и полный боекомплект. Связисты связали все опорные пункты в единую проводную и радиосети, развернули узел связи на газоне возле штаба полка. Заведенные танки, БМП и прочий автотранспорт отгонялись на резервную площадку и выстраивались по подразделениям. Три бензовоза части курсировали между боксами подразделений, заправляя технику бензином и соляркой. Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения обеспечил подвоз боеприпасов и организовал укладку боекомплектов. Грохот, лязг железа, мат, рычание заведенных двигателей слились в единый шумовой фон, особенно резко выделяющийся ближе к вечеру и явно показывающий, что в воинской части творятся те еще дела. Имеющихся по штату мирного времени водителей и механиков водителей хватит только на половину техники. Что делать с остальной, Сутягин не знал. Бросать технику в такой обстановке, по головке точно не погладит, да и вооружать своими руками бандитскую республику совсем не камильфо. Придется сажать за рычаги машин курсантов учебных подразделений. Все-таки округ может разродиться хоть какими-то разъяснениями. Сколько можно решать нерешаемое и покровительственно повелевать сохранять спокойствие и выдержку. Нервное напряжение достигло своего пика. Сутягин продолжал метаться по части, дергая и поправляя офицеров, ответственных за различные участки работ, волком смотрящих на неугомонного командира полка. Что там за задницы торчат? Подойдя к задранному капоту Урала 375, спросил Сутягин, перекрикивая рев танковых и автомобильных моторов, нетерпеливо подергав рукой за сапог офицера, стоящего на бампере машины и заглядывающего под капот вместе с водителем. Тот обернулся, посмотрел вниз и, признав командира полка, ответил: «Не заводится, товарищ полковник». «Ты кто?» «Командир второго взвода обеспечения, лейтенант Синельников». «Синельников, у нас наполовину техники водителей нет, а вы с металлоломом возитесь. Оттащите его тросом, нах, чтобы не загораживал проезд. Заводите то, что заводится». «Есть», — козырнул лейтенант, спрыгивая с бампера. «Товарищ полковник». Сутягин оглянулся, со стороны КПП бежал солдат, неловко придерживая рукой сползающий подсумок с магазинами. «Товарищ полковник», — запыхавшись, выкрикнул солдат, подбегая к командиру, и попытался перейти на строевой шаг. «Меня майор Пожинаев отправил, там на КПП этот, Дудаев, приехал». Сутягин выдохнул. «Замечательно, а то уже весь извелся ожидаючи. 10 вечера, а они только прибывши», — самоуспокаиваясь, хохмил про себя Сутягин, споро поспешая на КПП. Возле КПП стояла все та же компания машин местной администрации с присоединившимися двумя «Жигулями» и «БМП-2». Рядом с главой администрации района стоял Дудаев, щеголяя в генеральской шинели с авиационными петлицами. Дудаев изображает из себя бессребреника, или денег на «Волгу» пожалел, а БМПшка наверняка из числа уведенных, у патруля в Грозном, подумал Сутягин. Проходя мимо Пожинаева, командир полка притормозил и прихватил с собой 4 бойцов в сопровождение. Остановив их за 10 шагов до гостей, Сутягин дальше пошел один. «Здравствуйте», — нейтрально поздоровался командир полка, приложив руку к головному убору. «Здравствуй, полковник», — ответил Дудаев, цепко оглядывая его сверху вниз. «Я смотрю, ты тут повоевал немного с народом. Погоны не жмут?» Терять Сутягину было уже нечего, поэтому адекватный ответ не задержался. «Народ не штурмует воинские части с оружием в руках, а бандитам да, я дал отпор». «Вы к бандитам женщин и детей причисляете? Они также в числе пострадавших», — повысил голос Дудаев. «Если пожелаете, я провожу вас до клуба, там гроб стоит с моим солдатом, растерзанным вашими женщинами и детьми заживо», — жестко ответил Сутягин. «Мне глава района говорил, что вы с начальником гарнизона подъедете, и где он?» Дудаев оглянулся на своих сопровождающих и с усмешкой ответил: «Генерал Соколов занят немного, не до вас ему. Страшно стало за свой беспредел, полковник, хочешь прикрыть свою задницу? Да я уже понял, что Соколов занят, наверное, отбивается где-то от мирных женщин и детей», — в тон Дудаеву отбил подачу командир полка. «Почему-то они самые смелые и на штурм идут в первых шеренгах, прикрывая героических мужчин своими юбками. Полковник, сегодня до обеда на всех воинских частях на территории Чечни водружен флаг независимой Ичкерии, лишь вы ничего не поняли и устроили бойню. С народом воевать легко, вы только на это способны, и долго вы тут просидите в окопах?» «В открытую», — усмехнулся Дудаев. «Просидим сколько надо, пока федеральные власти не наведут порядок и не разгонят террористов. Давайте не будем переливать из пустого в порожнее. Пока я не получу нового приказа, я буду выполнять предыдущий, а он не предусматривает другого порядка действий, чем выполнить предписанное. привести воинскую часть в боевую готовность повышенная и принять все меры к недопущению захвата вооружения и боевой техники. Дудаев сплюнул, ожесточенно выругался на своем языке, не прощаясь, развернулся и пошел в сторону своих сопровождающих. Сутягин поторопился в обратную сторону, неуютно ощущая на себе взгляды десятков ненавидящих глаз. Не успел простыть след чеченского президента, как через полчаса на территории части отключили свет, подачу, воду и отопление. «Вот ты как решил отыграться», — неприятно удивился Сутягин. «Ладно, и мы не лыком шиты, у меня тоже есть чем ответить». Всю ночь, подсвечивая фарами машин, запустив дизель для запитывания узла связи, в надежде достучаться до штаба округа, личный состав полка продолжал расконсервацию и подготовку техники, ее заправку на закрытой территории автопарка. В течение следующего дня занимались погрузкой боеприпасов и оружия, заполнили боеукладки танков и БМП, выдали по полуторному боекомплекту личному составу, проверили наличие и исправность радиостанции в каждой боевой машине, проинструктировали по порядку движения, поддержания связи, охране и обороне. Начальник штаба с подчиненными, наметив маршруты выдвижения, спешно готовил боевой приказ на передислокацию и организацию марша. «Надо пройти всего 160 километров, 6-7 часов и мы покинем не очень гостеприимную землю Чечни», – размышлял Сутягин. «Всю технику, которую не смогли прихватить с собой, по причине отсутствия необходимого количества механиков-водителей, Сутягин приказал привести в неисправность самым варварским способом, заводя двигатели и засыпая сахар в бензобаке машин, дожидаясь, пока они заклинят, и для полноты счастья будущим владельцам пристраивали в боеукладку гранату F1, предусмотрительно засунув внутрь несколько снарядов. К вечеру полк был готов к совершению марша по маршруту. Шали-3, на трассу Краснодар-Баку мимо села Белгаты, далее на Мискерт-Юрт, Аргун, направо в обход Грозного через центр Юрт до Толстый Юрт с выходом на федеральную трассу на Моздок в районе станицы Червленой. Приказ на марш отдан. Порядок выдвижения, боевого охранения был определен. Женщин и детей распределили по всем имеющимся закрытым автомобилям. Головной походной заставе был отдан приказ не церемониться и уничтожать любые препятствия. Разведвзвод на 3 БМП-2 должен был двигаться впереди ГПЗ, захватывая и удерживая имеющиеся мосты в случае их охраны, уничтожая попадающиеся в поле зрения телеграфные столбы. В 12 ночи взревели моторы, и колонна полка потянулась через тыловое КПП на выезд. Змея колонны вытянулась почти на 3 километра. По бокам колонны двигались боковые походные дозоры на бортовых автомобилях «Урал», расходясь в стороны на километр-другой при наличии возможности, с целью предупреждения возможного удара сбоку, вливаясь в колонну в местах сужения дорог. Принятые разведвзводом меры по нарушению связи везде, где только можно, позволили частично сохранить в тайне от руководства мятежной республики беспрецедентный ночной марш танкового полка. На выезде из села Толстый Юрт передовая БМП-2 резко затормозила, качнув носом. Пучок света фароискателя выхватил в 100 метрах наспех сооруженную баррикаду из стоящего поперек движения военного «Урала». Командир разведдозора старший лейтенант Бельков откинул башенный люк и попытался разглядеть препятствие. Возле машины, загораживающей проезд, происходило какое-то непонятное мельтешение. Внезапно раздались несколько автоматных очередей, в сторону остановившейся техники разведвзвода понеслись трассирующие росчерки, пощелкивая по броне машин, с визгом уходя в рикошет. «Суки!» – выругался Старлей и нырнул обратно под прикрытие брони. Полыхнул хвост выстрела из РПГ, заряд прошелестел мимо и взорвался в кроне дерева, сзади разведдозора. Бельков приник к окулярам системы наведения башенной 30-миллиметровой автоматической пушки, прицеливаясь по Уралу. Заполучив фашист гранату, пробурчал Старлей, коротко нажимая на спуск. Басовито рявкнула пушка, выдав очередь в 3 снаряда. Урал вспыхнул, подсвечивая все вокруг. «Добавим перчика», вдавил спуск подольше, распилив Урал на части и прошелся несколькими длинными очередями из спаренного курсового пулемета, подавляя отдельные очаги сопротивления. Добившись прекращения стрельбы противником, БМП осторожно сдвинулась с места, крадучись, подъезжая к горящим остаткам Урала. Приостановившись на месте боестолкновения, Бельков снова выглянул из люка, включив фароискатель, и посветил им по окрестностям. В левом кювете негромко подвывал неопознаваемый кусок мяса, с оторванными по колени ногами. Разглядев живописно раскиданные куски тел противника, попавших под очередь автоматической пушки. Бельков вывернул поздний ужин на броню. «Чтоб тебя, налево!» — отплевался Старлей от горечи, продравший горло и закрывая люк, скомандовал мехводу, пытающемуся отдышаться и не сблевнуть: «Столкни осторожно эту рухлядь на обочину». «А с тем, что делать будем?» — кивнул механик-водитель на кювет. «Его силком никто не гнал приветствовать нас из гранатомета, минут через пять сам отойдет. Погнали!» Рыкнув двигателем, боевая машина спихнула остатки автомобиля с дороги и, разведвзвод, двинулся дальше. После прохождения колонны по автомобильному мосту через реку Терек, саперы подорвали один пролет, обрезая хвосты, с целью воспрепятствовать возможной погоне и показать решимость командира полка к жестким действиям. К 6 утра колонна полка выехала за административную границу Чечни, продвигаясь в сторону Моздока по земле Северной Осетии. Газета «Правда», 1 апреля 1992 года, 31 марта 1992 г. В Грозном захвачены радио и телевидение, а также имущество некоторых российских военных частей, базируемых на территории Чечено-Ингушетии. Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о введении особого режима управления на территории Чеченской Республики на период проведения контртеррористической операции. Установлен временный особый режим въезда-выезда с территории республики с целью пресечения неконтролируемого перемещения оружия и боеприпасов. Ввиду массового хищения нефтепродуктов прекращена поставка нефти на Грозненские НПЗ и перекрыт нефтепровод Баку-Новороссийск. Приостановлена работа государственных банков. Заморожено финансирование всех обязательств бюджета, кроме выплаты пенсии и пособий жителям республики, принявшим гражданство и получившим паспорта гражданина РФ. Начисление и выдача будет проводиться на счета сберкнижек, открываемых в близлежащих сберкассах соседних регионов. Глава 16. Из кризиса в кризис. С 1 апреля все воинские части, дислоцирующиеся в прилегающих к Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, были приведены в боевую готовность повышенная. Полностью прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение с республикой по основным транспортным магистралям. На всех мостах, переправах, основных автомобильных дорогах силами дорожно-комендантских бригад с приданными подразделениями внутренних войск и войск Министерства обороны спешным порядком оборудовались блокпосты. Весь автотранспорт, двигающийся как в Чечню, так и из нее, заворачивался во свояси, выезжать разрешалось только гражданам Российской Федерации, имеющим новый паспорт. На блокпосты завозились железобетонные плиты и фундаментные блоки. Оборудовались пулеметные точки и окопы для приданной бронетехники. Блокпост представлял собой практически взводный опорный пункт обороны, усиленный бронетехникой. Каждый блокпост дублировался аналогичными на 100 км вглубь территории Ставропольского края, Дагестана и Северной Осетии, размещаемыми в узловых местах, и оснащался средствами радиосвязи, автономного энергоснабжения. Расстояние между блокпостами не превышало 15-20 километров. Немногие, вырвавшиеся на территорию России, воинские части спешно переформировались и размещались в близлежащих к Чечне населенных пунктах Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Ставропольского края. Некоторые воинские части смогли отбиться от бородатых приватизаторов и перешли на осадное положение в пунктах постоянной дислокации. Большая часть обобранных и раскулаченных офицеров, прапорщиков и солдат, частично на служебном транспорте, а кто и на перекладных и пешим порядком, правдами и неправдами выбирались из Чечни. Но Дудаев и здесь отличился, захватив в заложники около сотни офицеров, членов их семей и солдат срочной службы. Обозвал их оккупантами и, назначив гарантом своей неприкосновенности, снова приступил к торговле, потребовал снятия режима блокады взамен на их освобождение. Не успокоившись на содеянном, Дудаев забил во все колокола мировой общественности, рассылая письма и телеграммы о произволе русского сатрапа, угнетающего мирное чеченское население, не признающего волеизъявления чеченского народа, высказавшего горячее желание жить без России. «Я своим указом отменил решение правительства СССР о передаче части территории Ставропольского края, Нарусского и Шелковского районов в состав Чечни, и дал команду на подготовку войсковой операции силами внутренних войск по вытеснению боевиков из этих районов за реку Терек. Тем более эти земли передавались не чеченцам, а ингушам взамен отторгнутых земель в Северной Осетии. В общем, это Закавказье еще тот слоеный пирог, поди разбери, чьи тут земли сегодня, когда они десятки раз переходили из рук в руки». Началось строительство обходного участка нефтепровода Баку-Новороссийск, вместо проходящего по территории Чечни. Всего-то надо протянуть чуть более 200 километров. Прекращение поставок нефти из других регионов России на Грозненские НПЗ и транзита нефти через станцию Тихорецкая в Новороссийск привели к коллапсу нефтяную промышленность Чечни. Грозненский НПЗ остановился, добыча нефти, добываемой на почти 300 скважин на территории Чечни, прекратилась из-за невозможности сбыта. Первоначально эшелоны с нефтью, несмотря на мое распоряжение, продолжали курсировать по прежним маршрутам, рассыпая пачки наличности по маршруту следования для смазки ворот на блокпостах. Ряд вышепоставленных чиновников Министерства нефтяной промышленности, сидящих на откатах за транзит и реализацию нефти, активно лоббировали продолжение поставок со своей стороны, откручивая краники для транзита нефти в порты Новороссийска. К ним присоединялись все желающие погреть руки на черном золоте, железнодорожники, отдельные командиры блокпостов и застав. Предпринятые выездные проверки Генеральной прокуратуры, отзыв лицензии и закрытие некоторых банков, перегоняющих деньги за незаконный оборот нефти, показательные аресты и задержания, привлечение к уголовной ответственности вышеозначенных чиновников и их подручных на местах, постепенно прекратили топливный беспредел и нефтяные качалки остановились. Денежная реформа, обошедшая республику стороной, неудачи с аферами по обналичиванию фальшивых авиз и прекращение финансовой подпитки из федерального бюджета очень больно ударили как по самолюбию бывшего авиационного генерала, так и по финансовому обеспечению функционирования дудаевского режима. Дудаев обрывал телефоны, засылал эмиссаров и переговорщиков в правительство РФ, торговался как заправский купец, требовал восстановления работы нефтепровода и также настоятельно требовал встречи со мной. Большую часть эмиссаров заворачивали обратно на блокпостах и таможенных пунктах, но кое-кто просачивался заячьими тропами, добирался до Москвы, прорываясь через все чиновничьи препоны и добивался аудиенции отдельных чиновников правительства. Говорить с хамоватым и хитрожопым президентом самопровозглашенной республики мне было ни о чем. Я прекрасно знал или помнил о безрезультатности таких попыток. Любая отсрочка и уступка будет укреплять и раздувать самомнение Дудаева, даст ему время на вооружение и подготовку своих бандформирований. Все министры правительства и сотрудники администрации президента были предупреждены о недопустимости ведения любых переговоров с представителями бандитов. Одновременно с воплощением в жизнь положения указа, во всех основных средствах массовой информации, на телевидении, радиовещании и в печати был запущен заранее подготовленный цикл статей и передач, раскрывающий всю подноготную составляющую дудаевского режима. Смешивая ложь с правдой, рассказывалось, сколько нефти продавалось в обход государства, как поделили скважины дудаевские начальнички между собой и в какие банки какие суммы положили. Никто не проверит, куда и сколько, можно смело тыкать пальцем, исходя из дебита имеющихся скважин, их неофициальной принадлежности и отсутствия денег, заработанных на продаже нефти с Грозненского НПЗ в прошлом году как в бюджете республики, так и в бюджете России. А это ни много ни мало миллиард долларов только за прошлый год, поделиться которым со своим населением ни Дудаев, ни его подручные не пожелали. По центральному телевидению показывались интервью со счастливчиками, выкупленными родственниками угорских людокрадов. Приводились цифры и фамилии сотен похищенных людей, сидящих по зинданам в горных населенных пунктах республики, рассказывалось о пытках и издевательствах, грабежах и убийствах русскоязычного населения республики. Не имея законной возможности жестко прижать хвост и прекратить деятельность чеченских банкиров, бандитов, бизнесменов, оказывающих финансовую помощь своим кланам, я одним из пунктов указа запретил все денежные переводы и транзакции с Чечней. В газетах поднял волну протеста против произвола кавказских группировок. Накрутил хвосты органам внутренних дел на массовые проверки паспортного режима, поставил задачу налоговой инспекции и Следственному комитету на всестороннюю проверку деятельности всех организаций и предприятий, возглавляемых выходцами из Кавказа. По всем фактам неуплаты налогов и теневой деятельности граждан кавказской национальности, не только чеченцев, заводились уголовные дела, также успешно прекращаемые после хороших финансовых вливаний в ущербное российское правосудие. Уголовные дела или не заводились, или сроки следствия умышленно затягивались, чтобы похоронить правосудие в ворохе макулатуры. Самый справедливый суд в мире оказался самым гуманным судом именно к гражданам с гортанным акцентом, разваливая дела на этапе предварительных слушаний и оправдывая преступников в зале суда. Но здесь хорошо включились в работу президентские представители на местах, подогревая возмущение народа, формируя общественное мнение. Подключались органы прокуратуры, в том числе и военной, снимая моим именем и отстраняя от руководства слишком щепетильных и законопослушных руководителей органов внутренних дел, прокуратуры и судов на местах, закрывающих глаза на явные нарушения закона и повторно инициируя соответствующие проверки. Хорошие подспорья в деле оказала денежная реформа, счета мафиозных структур в коммерческих банках оказались заморожены. Обмен денег в них проводился только при наличии обоснования их появления. А так как с этим обоснованием имелись существенные сложности, то и сами коммерческие банки, крышующие теневой бизнес, практически прекратили свою деятельность. В общем, я делал все, чтобы чеченский нарыв лопнул как можно быстрее. Неверящий и все еще сомневающийся Милошевич, каждый раз получая подтверждение предсказанным событиям, поторапливал меня с переброской зенитно-ракетных бригад и развертыванием военно-морской базы в заливе Траште. Я в свою очередь выторговал солидный участок побережья в Черногории для строительства сети отелей для россиян, любителей пляжного отдыха. Земельные участки купить от имени государства не представлялось возможным, пришлось в спешном порядке проводить конкурс на отбор будущих ательеров, с последующим их обучением, натаскиванием на существование и выживание в условиях рынка. Каждый отель, чтобы не складывать все яйца в одну корзину, делился на несколько паев и управлялся советом директоров-владельцев. Переход в собственность предполагался только после выплаты предоставляемого сберегательным банком кредита. Если уж суждено в России вернуться к капитализму, будем капиталистов выращивать и поддерживать, как в свое время стахановцев, предоставляя связанные кредиты на покупку земельных участков и строительство отелей, ресторанов и кафе. Для затравки выкупили несколько убыточных заведений на побережье Черногории, провели косметический ремонт и с конца марта организовали чартерные рейсы самолетами Ил-76, предлагая не избалованному советскому туристу доступный по цене отдых. Четверть путевок распределялась бесплатно моим аппаратом, поощряя лучших учителей, врачей, студентов, ученых по представлению трудовых коллективов. Для организации встречного потока туристов заключили договоры с иностранными турфирмами на экстремальный туризм, за бешеные деньги, по горным рекам Алтая, походы по дремучей тайге Красноярского края и Бурятии за кедровым орехом, брусникой и черникой, посещение долины гейзеров на Камчатке и рыбалку на озерах Тувы, экстремальный дайвинг на Байкале и русская кэмэл-трофи по непролазной грязи Западной Сибири. В Сочи и Анапе в приказном порядке освобождали 300-метровую прибрежную полосу от любой частной и промышленной застройки, переносили железнодорожные пути и по возможности прятали их под землю. Всю имеющуюся промышленность сворачивали или переориентировали на курортное обеспечение. Людей переселяли в высотные дома, строящиеся на месте хрущевок и так называемых исторических памятников, вся история которых заключается в каком-либо особливом наличнике или выхлопной трубе, никому кроме отдельных, особо настойчивых и патриотичных краеведов неинтересных. Да их интерес в основном заключался в желании и дальше ни хрена не делать за государственную зарплату и возможные финансовые поступления на ремонт и реставрацию псевдопамятников. На реставрации очень даже неплохо можно поживиться. Чтобы заткнуть им рот, организовали фотографирование и создание красочных альбомов по истории родного края, для памяти потомкам. Особо настойчивым предложили организовать перенос памятников истории за свой счет, счет местного бюджета и народные пожертвования. Любителям и желающим жить на земле, выдали ипотечные кредиты. На склонах гор, подальше от моря, нарезали земельные участки, подвели воду, канализацию и газ и централизованно строили небольшие коттеджи и таунхаусы по отобранным и утвержденным проектам. Вся прибрежная полоса разбивалась на три линии, шириной каждая по 100 метров. Для строительства отелей выделяли в аренду земельные участки на конкурсной основе Министерством образования, здравоохранения, промышленности, областным и республиканским администрациям и создаваемым для этих целей акционерным обществом граждан, при наличии утвержденного и согласованного бизнес-плана, эксклюзивного проекта и сметы и определения источников финансирования. Близость к морю определялась элитарностью проекта, Если в первой линии размер участков позволяли построить и бассейны, и парки, и спортивные площадки, то во второй линии площадь участков сокращалась, в третьей линии строились небольшие, уютные гостиницы бюджетного класса. Были выпущены облигации областных и республиканских займов для участия в долевом строительстве отелей, баз отдыха, санаториев. По завершению строительства по облигациям выплачивался вклад с процентами, либо производился обмен на акции построенного курортного сооружения. Пакет акций, начиная с определенной суммы, позволял один раз в году отдохнуть на курорте держателю акций самому с семьей или передать право отдыха по доверенности любому гражданину страны, с компенсацией стоимости путевки на счет держателя за счет отеля. Акции были именными, их количество в одни руки ограничивалось составом семьи держателя, опять-таки с одной целью – исключить возможность существования на ренту. В центральной печати запустили рекламу югославских, сочинских и анапских отелей, подвесили морковку перед крымчанами, а могли бы и у вас построить такое же, но, увы, Кравчук, гад, не дает. Но ничего, будет и на вашей крымчане улице праздник, капля она того и камень точит. Мало было нам баптистов, так нате получите, кришнаитов, свидетелей Иеговы, адвентистов, евангелистов, мормонов и прочих гантв. Все свое, советское, для большинства народа, по умолчанию, хреновое. Даже ислам, Мадиин, Татарстан, Дагестан, Чечня, Ингушетия и так далее, и так потом, и тот второго сорта. Советские муфти исламу ни там и ни у тех учились, нет, видишь ли, преемственности не прослеживается школа, начиная от пророка Мухаммеда. В 91-м году упразднили и разогнали совет по делам религий. Десятки тысяч проповедников всяческих сект, течений, учений со всего мира хлынули в Россию, проповедуя, зомбируя, обманывая и обкрадывая своих апологетов. Арабские проповедники различных течений мусульманства из Саудовской Аравии, Сирии, Эмиратов, Ирана, Иордании, соревнуясь друг с другом за электорат, наездами и на постоянной основе, читали лекции в учебных заведениях Татарстана, Башкирии, Дагестана, Чечни и Ингушетии. Новоявленные гуру заваливали верующих тоннами религиозной макулатуры, организовывали многочисленные общественные, благотворительные и попечительские организации, прикрывая их деятельностью распространение радикальных идей, пропагандируя и насаждая ваххабитские взгляды, призывая мусульман к объединению, созданию единого кавказского или уральского имамата, ликвидации светских государств и к джихаду против неверных. Руководители местных органов власти республик, заради укрепления своей власти, и местные правоохранительные органы, подыгрывали радикалистам, закрывая глаза на агрессивные проповеди, открытие десятков частных молельных домов, под видом гостиниц и клубов по интересам. Проповедники запрещенных в большинстве мусульманских и европейских стран движений Хизб-ут-Тахрир, Нурджулар, Джамаат Табликой братьев мусульман вольготно чувствовали себя на территории бывшего постсоветского пространства. Ракетиры на рынках Казани ввели новый вид дани, закаит, милостыня, в пользу Джумаата, на помощь братьям, сидящим в тюрьмах и ведущим джихад. С неверующих торговцев взимали деньги, ссылаясь на негласный налог на неверных. Сотни молодых людей выехали для обучения правильному мусульманству в медресе Египта, Малайзии, Иордании и Саудовской Аравии. 23 августа 1991 года был проведен первый духовный съезд мусульман Республики Татарстан. Абдулла Хазрат Галиуллин был избран первым муфтием Татарстана. Возможности управлять духовной жизнью, наставлять, обучать муфти не имел, но приложил все силы к возврату в лоно церкви зданий бывших мечетей и медресе, изъятых при советской власти, не думая, откуда возьмутся имамы. Если на конец 91 года в Татарстане было 26 мечетей, то сразу после избрания муфти потребовал от властей республики вернуть мусульманской общине еще более 200 зданий, изъятых ранее советами в разгар борьбы с религиозным дурманом. В бугурусланском медресе Аль-Фуркан, в казанских мечетях Ихлас, Рамазан, Амитлиляр, в мусульманском доме Жемчужина Веры местные имамы и арабские проповедники призывали к борьбе с неверными и оказанию помощи братьям-мусульманам Чечни в строительстве закавказского имамата, противопоставляя традиционный для татар ислам ханафитского мазхаба салафитскому, непримиримому исламу Ирана. Осторожные намеки отдельных прокуроров, представителей президента России на недопустимость такой риторики показательно игнорировалось. Молодые арабы из Сирии, Ливана, Иордании, правильно замотивированные, приезжали на учебу в Татарстан по приглашению или обмену. Освоившись, выучив язык, женившись на местных девушках, устроившись на работу, активно включались в пропаганду ваххабизма и радикального ислама. Такие точки влияния аккумулировали вокруг себя недовольных жизнью, властью, неустроенных людей, в первую очередь молодежь, и подталкивали их к применению агрессивных, силовых методов убеждения противников радикализма и прочих несогласных и сомневающихся. Молодежные разборки все чаще подкрашивались религиозным дурманом. Если еще несколько лет назад драки молодежных банд в набережных Челнах происходили за передел сфер влияния и просто от молодецкой удали, то в этом году уже прослеживалось четкое разделение по национальному признаку. Уже звучат выкрики «русские гохами» на национальной мове. Простая рубка стенка на стенку с финальным переворотом ментовских луноходов на крышу уже не котируется. Организованные и правильно ориентированные толпы выходят на демонстрации протеста и сносят все на своем пути, сжигая автомобили, разбивая витрины магазинов, под шумок, вынося их содержимое. Тувинские, башкирские и якутские батыры, подогреваемые местными властями, не заморачиваясь религиозной составляющей, устраивали геноцид русскоязычного населения на местах. Пройтись в вечернее время русскому человеку по Кызылу или Якутску означало сыграть в русскую рулетку. Дойдешь или не дойдешь домой жив-здоров, неизвестно, но адреналина хапнешь наверняка. Местные менты, судьи, прокуроры большей частью принадлежали коренной национальности. Это вообще отличительная черта титульных наций – влезать в любое чиновничье кресло, бия себя в грудь табуретом перед начальством, подсовывая бакшиш, а потом перетаскивать весь свой улус к себе поближе, выдавливая тихой сапой всех неверных. И правду в таком кагале потом уже не найти. Все друг другу братья и сватья, повязаны круговой порукой. Но ничего, подождите немного и до вас руки дойдут, я вам еще устрою тянь-мань-вынь. Овальный кабинет, совещание в том же составе. Джордж Буш нервно вышагивает по кабинету, обдумывая доклад госсекретаря Бейкера по ситуации в России. Прошел месяц с прошлого совета, но положительных сдвигов для Америки Буш не видел. Россия упрямо и неуклонно проводила политику самоизоляции, капсулировала в своих границах производство всего сырья, на котором зиждилась экономика Европы. Такого не было даже при Сталине, который гнал эшелоны с зерном и нефтью в обмен на высокотехнологичную продукцию в Германию, даже в день начала войны. В количественном выражении, вроде бы Россия давала не так уж и много, но прекращение поставок ресурсов таким бумерангом прошлось по завязанным на них производствам, что принесло убытков за 3 месяца более чем на 20 миллиардов долларов. Это не считая тех ресурсов, которые отдавались практически даром новоявленными русскими бизнесменами. А если учесть будущие затраты по поиску новых поставщиков, порой за полземного шара, которые на радостях вдвое взвинтили цену на свою продукцию, то будет совсем грустно. Свободный рынок, чтоб его, да и везти лес из Бразилии в Европу намного дальше, чем из России, альтернативы русскому газу и нефти для Европы не то чтобы нет, но цена. Арабы уже подняли цену на нефть до 40 долларов за баррель, пользуясь русской неразберихой. Эти ресурсы сейчас работают на русских, укрепляя их экономику. Буш остановился и спросил Гринспена: «Алан, я поручал тебе прикормить Ельцина кредитами, подергать за вымя, запустив в тираж его книжонку еще раз, и что?» «Ничего, Джордж. В конце марта я дал добро, и МВФ предложил Ельцину связанный товарный кредит продовольствием, в обмен на возобновление поставок сырья. Судя по твоей многозначительной паузе, результат неудовлетворителен, даже хуже, Джордж. Русские отозвали заявку о вступлении в ВТО. Советы ломились в организацию с неутомимостью парового катка, соглашаясь на все требования. Ельцин же, как Сталин, махнул шашкой в интервью центральному телевидению, на вопрос телеведущего Познера отрубил: «Пусть американцы идут со своим ВТО в высокогорные районы Перу». «Не понял, при чем здесь Перу?» – удивился Буш. «Я специально поинтересовался этим вопросом, господин Буш», – с хитрой улыбкой ответил вместо Гринспена советник Клейтон. Неуклюже попытался, загадочно улыбаясь, потянуть паузу, но не выдержал и закончил мысль: «Русские любят посылать всех фуцк-йоу, но по телевидению, так сказать, не политкорректно, вот Ельцин и извратился». Есть в Перу, в регионе Куско, город Ньюи, по-испански пишется «Ахуи», если прочитать в русскоязычной транскрипции, получится «фуцк-йоу». «Ельцин нас поймел, господа», – засмеялся директор ЦРУ. «Вы бы поосторожнее радовались, господин Гейтс», – поставил на место подчиненного Буш, Ваша служба совсем мышей не ловит, ни один ваш прогноз не оправдался. Ельцин непредсказуем. Вы ставили задачу подержать Ельцина за вымя его книжкой и повязать гонорарами. Спешу вас обрадовать. Последний тираж успешно выкуплен американской казной и отправлен, большей частью, на переработку макулатуры. Кое-что разослали по ведущим книжным магазинам Нью-Йорка, сняли ролик и отправили в Москву. Деньги поступили на счет Ельцина в Лондон. Ну, так это же замечательно, к тому и стремились, оживился госсекретарь Бейкер. Счет в лондонском банке закрыт, все деньги переведены Ельциным на счет вновь созданного детского благотворительного фонда во Внешэкономбанке России, закончил мысль Гейтс. За столом установилась тишина, игривое настроение постепенно покидало присутствующих. Каждый обдумывал поступившую информацию и как он бы поступил в таком случае. Конечно, деньги небольшие, но сам факт для нищего президента, нищей России, говорил за себя. Буш остановился напротив госсекретаря Бейкера и прервал затянувшееся молчание. Ваш департамент не может согласовать с Министерством иностранных дел и аппаратом президента России встречу с Ельциным уже второй месяц. Почему? Бейкер суетливо перебирал бумаги в рабочей папке на столе. Ельцин не идет на контакт, на все наши запросы поступает один ответ. Президент занят, сложная обстановка, президент в поездке по стране. Пока он наездится, срок президентства быстрее окончится. Резюмирую, подвел итог совещания американский президент, вы, господа, за месяц не сделали ничего, чтобы вернуть ситуацию в намеченное нами русло. Я недоволен вашей работой. Даю вам срок до 1 июня. Найдите другие рычаги влияния, используйте силы оппозиции. Даром, что ли мы ее уже 5 лет подкармливаем. Если посчитать, такого количества агентов влияния, как в России, жирующих на наши деньги, нет во всех странах мира разом. А где результаты, господа? Россия должна осознать свое место в мире, и Ельцин в том числе. Подкиньте еще денег, на Кавказ в первую очередь, мне Бейкер говорил, там очень сложная ситуация, пусть между собой повоюют, сговорчивее будут. Председатель парламента Латвии Анатолис Горбунов с в недавнем прошлом Анатолий Валерьянович Горбунов, он же секретарь коммунистической партии Латвии по вопросам идеологии до 89 года, ждал прибытия своих коллег, председателя Верховного Совета Эстонии Рюйти Арнольда Федоровича и председателя Верховного Совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса, бывшего народного депутата СССР. Русские совсем потеряли берега и выставили несуразные финансовые претензии всем странам Прибалтики за развитие экономики в годы советской власти, как будто советы не пользовались плодами этой экономики. Ущерб, понесенный Латвией в годы оккупации, оплачивать не желают, а за то, что республика обеспечивала промышленность СССР радиодеталями, станками, автомобилями, еще и денег просить совести хватает. Помимо того, устроили фактическую блокаду стран Прибалтики с востока, закрыли все грузовое, железнодорожное и автомобильное сообщения, ввели санкции на поставку любых товаров в Прибалтику. Русские имели наглость выставить кучу политических требований и претензий по поводу преждевременных высказываний местных патриотов по вопросам гражданства для русскоязычных, ущемления русского языка, поддержки чеченских патриотов, выводу войск. Нота протеста со списком претензий заняла более 10 страниц убористого текста. Ельцин приостановил вывод войск до подписания договора о безблоковом статусе стран Прибалтики. Горбуновс нетерпеливо посмотрел на наручные часы и втихомолку выругался. Лету от Таллина и Вильнюса до Риги полчаса, а эти коллеги опаздывают. 8 апреля сотрудниками Генеральной прокуратуры Литвы был арестован в Клайпеде командир дивизии береговой обороны Балтийского флота полковника Черных за попытку изменения государственного строя Литвы в 91 году. В ответ русские привели все гарнизоны на территории республики в боевую готовность повышенная, ввели в Вильнюс танки из дислоцированного в городе Тильшей танкового полка, с поддержкой подразделений дивизии навели пушки на здание правительства Литвы для пущей сговорчивости. Другие части стремительным броском заняли половину Алитусского и Мариимпольского уездов, как сказал Ельцин, взамен подаренной когда-то Клайпеды. Еще и пошутил ехидно, мол, Петр I рубил окно в Европу, а я прорубил коридор в Калининград. Ландсбергис, столкнувший камень с горы, арестом русского комдива, в растерянности запросил помощи от своих соседей и подал жалобу в Совет Безопасности ООН. Россия наложила вето на резолюцию Совбеза, осуждающую захват территории Литвы, обосновав, что эти земли передавались республике в 1939 году за вхождение в состав СССР. Ну а раз вышли, то и до свидания, остаетесь с тем, с чем пришли. Хуже того, Министерством иностранных дел России в посольство стран Прибалтики были вручены ноты протеста с целым рядом претензий. По провокациям против российских воинских частей, притеснению и ущемлению прав русскоязычного населения, контрабанды, пропаганды фашизма и национализма, требований по возврату земель, переданных СССР странам Прибалтики при вхождении в состав империи. В ноте протеста черным по белому Россия отказалась от вывода войск до решения всех вышеуказанных проблем и подписания двухсторонних договоров по выводу войск и признанию стран Прибалтики безблоковыми. В случае отказа на свои требования Россия пригрозила полной блокадой с Востока и разрывом дипломатических отношений. Назначенный вместо Козырева министром иностранных дел Российской Федерации Чуркин, в ответ на настойчивые требования Германии выполнять положение договора о выводе войск, жестко ответил, что вывод войск будет продолжен на основе паритета США, Великобритании и Франции, после подписания нового равностороннего договора и признания безблокового статуса Германии и странами бывшего Варшавского договора. «А Танька молодец!» – хмыкнул я, подчеркнув карандашом порадовавшую меня цифру по количеству квадратных метров изъятых и переведенных в жилой фонд из всяких непотребных организаций, типа институтов изучения мировых проблем, высших партийных школ, высвобождения служебных площадей после переселения министерств и ведомств правительства на более скромные пятачки, в соответствии с моим указом по количеству квадратных метров на одно чиновничье МММ-лицо. Некоторые административные здания были переданы вновь создаваемым научным институтом вычислительной техники, программирования, приборостроения, автоматизации. За неполные 4 месяца переведено в жилой фонд и подготовлено для проживания 200 миллионов квадратных метров. По объему это более чем в 3 раза превысило объемы жилищного строительства в СССР в лучший 87 год. Для сравнения, построено в прошлом году было около 40 миллионов метров квадратных. С другой стороны, если поделить по 10-15 метров на нос, это позволит временно расселить до 10 миллионов выезжающих из республик Закавказья и Средней Азии русских, и процесс уже пошел. Возглавляемый Татьяной комитет, совместно с соответствующими отделами в министерствах и ведомствах, провел гигантскую работу по анализу рынка труда и только за первый квартал этого года пригласил и разместил более миллиона человек, и поток переселенцев постепенно нарастал. Большая часть из них, после краткосрочной переподготовки, направлялась на объекты капитального, жилищного и дорожного строительства, ведущегося вахтовым способом, 2 месяца через один. На российские авиационные, судостроительные и ракетостроительные предприятия активно приглашались, переманивались специалисты-инженеры с украинских заводов, Южмаша, Антонова, Киевского и Харьковского авиазаводов, Николаевских судостроительных верфей. В условиях замораживания всех контактов с Украиной и прогрессирующей безработицей процесс с миграцией трудовых ресурсов в нашу сторону пошел. Контракты с Югославией и Ливией на поставку современных комплексов ПВО и боевых самолетов обеспечили почти полную загрузку российской оборонки. Еще бы танки с ПТРами кому-нибудь впарить, да вот проблема того, что осталось на Украине и Беларуси, им на 2 десятка лет торговать со всем миром хватит, и что-то меня укрепляет в мысли, что так именно и будет. Борис Николаевич, в кабинет заглянул Суханов, министр промышленности просит принять, срочная информация. Приглашай, если очень просит, куда деваться-то, Борис Николаевич. Ворвался в кабинет министр, чрезвычайная ситуация, шахтеры в Кузбассе бастуют, перекрыли Транссиб, требуют повышения зарплаты, снижения цен. И вам здравствуйте, не понял, какой Транссиб, он ведь через Кемерово не проходит, удивился я. Извините, переволновался, искренне расстроился от допущенной бестактности министр, здравствуйте. Шахтеры пришли к Транссибу сами. Профсоюзы наняли несколько автобусов и подвезли бастующих прямо на железнодорожный вокзал станции «Тайга». На вокзале греются, на путях сидят по очереди. Телевидение уже там, вперед всех, кстати, приехало. Уже остановилось движение нескольких десятков поездов. А деньги от кого требуют? Транссиб здесь при чем? Деньги от государства, естественно, а блокада Транссиба, по их мнению, поторопит нас с единственно правильным решением. Не люблю шантажистов. Бастовать шахтеры сообразили, а откуда денег взять не доходит, «До болезных», — скривился я, ненадолго задумавшись. А ведь эта братва имела самые большие зарплаты в Союзе и первая рвалась на баррикады, отстаивая свое право на кусок государственного пирога под видом приватизации. Вот и имеют, что хотели, первые, так сказать, цветочки нюхнули, скоро ягодки поспеют. «Знаете что?» — бросил я министру, — «разбирайтесь-ка со своей паствой сами. Вылетайте немедленно, пообещайте им выплату положенных зарплат в течение недели». Свяжитесь со Следственным комитетом и с отделом по борьбе с экономическими преступлениями, организуйте внеплановую проверку всех предприятий угледобывающей отрасли. Поищите денежки шахтеров, сделайте запросы в Интерпол по наличию и проверке личных счетов в зарубежных банках, у руководителей бывшего Министерства угольной промышленности и нынешнего руководства предприятий, самых рьяных протестантов, привлекайте к административной или уголовной ответственности и вызовите на место моего представителя по области, это его недосмотр, а я, вам в помощь, выступлю по центральному телевидению, расскажу шахтерам, рабочим и колхозникам, где их зарплаты, в какие офшоры утекли, и на что потрачены, аргументы и факты. 06.04.1992 года. С прискорбием сообщаем, что сегодня умирает Изак Азимов, знаменитый американский ученый и писатель-фантаст, родившийся в 1920 году в СССР, в Смоленской области. 6 апреля открылся внеочередной съезд депутатов РСФСР. Верховный Совет инициировал его по собственному почину, когда градус противостояния моей в муках рождающейся администрации по человеку набираемого правительства с Верховным Советом дошел до точки кипения. Верховный Совет пытался низвести меня до уровня высокопоставленного клерка. Законы есть, нравится тебе или нет, второй вопрос. Работайте, батенька. Ах, не получается, законы вам плохие, хреново работаете, сударь, зря чужое место занимаете, импичмент вам организуем. То, что принятые в угоду чему угодно, но только не здравому смыслу законы противоречат и Конституции, в том числе, скромно умалчивали. А мои указы, блокирующие и тормозящие крах промышленности, прихватизацию всего и вся на своих сессиях огульно хаяли и совместно с Конституционным судом признавали незаконными. Принять на себя часть ответственности, включиться в совместную работу по управлению страной Верховный Совет не желал. Вице-президент Рудской занял активно противоположную позицию, в надежде, что в случае моего провала автоматически займет теплое местечко. Сложилась парадоксальная ситуация. Я, пользуясь предоставленными мне ранее съездом расширенными полномочиями, рулил страной прямыми указами, через институт полномочных представителей и вертикаль государственного управления, министерств и ведомств. Но мои указы опережали время, опережали внесение изменений в законы, противоречили имеющимся законам. Поэтому у ряда госчиновников было веское обоснование спускать мои решения на тормозах и просто не выполнять. Но к этому съезду, собранному по поводу ограничения моей власти и прекращения дополнительных полномочий, предоставленных в прошлом году, я подготовился гораздо лучше. Каждому народному депутату заранее были доведены материалы, по методике, предложенной мной ранее в феврале. Изменения в законы и новые законы с подробным разъяснением их необходимости, опасности сохранения статус-кво, причин и последствий их отклонения Верховным Советом с указанием конкретных персоналей, голосующих против и по каким причинам. Отдельным сборником прилагались проекты новых законов об образовании, культуре, спорте, об обороне, жилищном кодексе, земле и недрах с комментариями и сравнением с предыдущими. Полностью переработанный новый закон о приватизации государственного имущества. По сути, приватизация теперь подразумевала собой выкуп ненужного государству имущества или передачу его в длительную аренду, но никак не дележку по справедливости. Все эти 3 месяца я постоянно общался с руководителями всех сколько-нибудь значимых партий и движений и их представителями в Верховном Совете, за исключением самых одиозных вроде диссидента-дегенерата Ковалева, или Новохадской, от вида морды которой меня органически передергивало. Предложил на должности заместителей председателя правительства лидера ЛДПР Жириновского и коммуниста Зюганова, что было активно поддержано членами их фракции в Верховном Совете. Указ об организации посевных работ и всемерной поддержке аграрного сектора, льготному кредитованию, обеспечение ГСМ практически полностью перетянул на мою сторону Аграрный союз. Свет в окошке, Ленинградская область, успешно работающие промышленные предприятия, практически наполовину закрывающие потребности страны, наглядно показали, что рано списывать государственное управление со счетов. В свою очередь успешно акционирующиеся и практически прекратившие работу предприятия авиастроения, станкостроения, до которых у меня пока не дошли руки, ясно показывали своим примером, что ничего хорошего от приватизации ждать не стоит. Верховный Совет принял постановление провести съезд по-семейному, кулуарненько. Я поднял такую волну по телевидению, в прессе и на местах через своих представителей в регионах, что Хасбулатов примчался срочно договариваться. Он, мол, не то имел в виду, а средства массовой информации не хотел привлекать лишь, чтобы депутаты не отвлекались лишний раз, как они выглядят в глазах общественности. На что я сказал, какие есть, так и выглядеть будут, и нечего тут стесняться. Скрипя зубами, председатель Верховного Совета согласился дать аккредитацию всем основным телеканалам и журналистам ведущих газет страны. За 3 месяца Примаков мне подготовил хорошую подборку компромата по всем основным моим противникам в Верховном Совете. Я специально попросил не включать информацию, добытую агентурным путем, только то, что в открытом доступе или поступило по нашему запросу по линии Интерпола. Принял решение противников топить прямо на съезде, возможных соратников, не успевших сильно замазаться, поддержать и перетянуть на свою сторону. На войне как на войне, всем предполагаемым партнерам настоятельно рекомендовалось не отсиживаться, а активно выступить с поддержкой предложенных законов и изменений. Здесь огромную работу провели мои представители в регионах, буквально ежедневно работающих в этом направлении с народными депутатами. А в отношении наиболее неадекватных фигур инициировалась процедура по отзыву и довыборам, чтобы они хотя бы заткнулись и не влезали не в свое дело. Я вспомнил, что этот съезд не ратифицирует Беловежские соглашения и откажется исключить из Конституции упоминание об СССР. Почему? Загадка сия велика есмь. Где они нерушимые и братские? Ау! Ностальгия о былом величии тому причина или еще, что не знаю. Поэтому я предложил включить в Конституцию другую формулу. Российская Федерация открыта для вступления в нее любых субъектов, республик, краев и областей. Никаких братских союзов, только единая Россия. Вход свободный, выход тоже свободный, но с выплатой компенсации за вклад в свою экономику. А то с Россией союзы организовывались только, чтобы что-нибудь поиметь, но никак не дать. И вот он, знаменательный день, начало съезда. Слово предоставляется председателю Верховного Совета Хасбулатову Руслану Имрановичу. Торжественно провозгласил секретарь. Уважаемые господа депутаты, Хасбулатов оглядел зал, так жить нельзя. Ты еще б сказал, мы пойдем другим путем, про себя хохотнул я. Между тем, Хасбулатов, гордо вскинув голову, пристально посмотрел в мою сторону и, не увидев ни следа волнения на моей состроенной кирпичом роже, с явным огорчением продолжил. Мы доверили президенту особые полномочия для проведения насущных реформ, и что мы видим? Реформ нет. Принятые съездом законы не работают по причине игнорирования их президентом. Вместо этого президент издает антиконституционные указы и распоряжения. Верховный Совет критиковал деятельность правительства по реформированию экономики, но вместо того, чтобы внести коррективы в свою работу, Ельцин, Хасбулатов сделал картинную паузу и с апломбом воскликнул, разгоняет весь экономический блок правительства и практически требует от Верховного Совета принять участие в управлении государством. Президенту никем стало управлять. Хасбулатов победно огляделся, но быстро сник, не увидев яркой реакции на свою обличительную речь. Все-таки на съезд собрались еще те зубры, которых простой патетикой не возьмешь. Так как толчок реформам уже был дан, ситуация без управления пошла в разнос, чему мы все свидетели. Рост цен по сравнению с декабрем прошлого года в 5-6 раз, только в марте незначительно приостановлен. Товаров в магазинах практически не прибыло по сравнению с таким же периодом прошлого года. О чем это говорит? Я думаю лишь о неспособности президента и его правительства эффективно управлять государством. О том, что он не оправдал вотум доверия народа и не справился с поставленной задачей. Я предлагаю объявить импичмент президенту Ельцину и передать власть вице-президенту Рудскому. А как, жестко стелит, допек я видно его требованиями начинать работать и прекратить разглагольствовать. Уложившись в отведенный регламент, Хасбулатов освободил трибуну для следующего выступающего. Следующим оказался мой протеже Жириновский. Чем-то он мне импонировал, своей бескомпромиссностью, юношеским задором и напористостью. Бардак, с места в карьер взял разгон лидер ЛДПР, реформы дерьмо, в стране бардак и безвластие и виной тому в первую очередь наш Верховный Совет. Депутаты оживились, слушать Жириновского всегда интересно и увлекательно, и даже не очень обидно, когда он по тебе пройдется, так как весело. Нет никаких реформ, бездельников и псевдоэкономистов в правительстве Ельцин разогнал, но Верховный Совет похоронил на своей февральской сессии все начинания правительства, заблокировав большинство поправок в существующие законы и принятие новых законов. Нет законодательной базы реформ, нет ничего для их проведения, кроме пустых разговоров. Бездельники, консолидированные Хасбулатовым, сейчас и вас подначивают на склоку, вместо занятия продуктивной работой. Предлагаю снять Хасбулатова со своего поста и поручить ему менее ответственный участок работы, Совет национальностей, кому как не ему заниматься примирением и сглаживанием национальных противоречий. Хасбулатов, приоткрыв от удивления рот, пораженно слушал выступление Жириновского, ранее поддерживавшего его во многих начинаниях. На помощь Хасбулатову пришел Рудской, решительно отодвинув в сторону очередь депутатов, записывающихся для выступления, протискиваясь к трибуне. Свысока посмотрев в мою сторону, Рудской скорчил гримасу, долженствующую свидетельствовать презрение, и высокопарно приступил к выступлению. «У меня и моих коллег есть немало вопросов к действующему президенту и политике, проводимой его кабинетом, вразрез с мнением и решениями Верховного Совета РСФСР. Получив карт-бланш на проведение реформ, правительство, возглавляемое господином Ельциным, вместо ежедневной конструктивной и кропотливой работы пустилось во все тяжкие. Действующий президент мотается по всей стране, а в его отсутствии принимаются и продвигаются сомнительные решения, приведшие страну к последней черте кипения народного гнева и возмущению всей мировой общественности. Пытаясь управлять всеми процессами самостоятельно, не делая даже попыток привлечь грамотных управленцев и специалистов, господин Ельцин утратил всякую связь с реальностью, результат налицо. Вместо реализации принятых законов по структурной перестройке экономики, президент перешел фактически на прямое управление, издавая указ за указом, подписывая одной рукой соглашение о содружестве независимых государств. Президент другой рукой забивает кол в гроб похороненной дружбы народов, перекрыв все границы и прекратив поставки сырья и ресурсов по действующим договорам. Ельцин поощряет офицеров воровски угоняющих боевые самолеты, отдает приказы командирам воинских частей препятствовать всеми силами передаче техники и вооружения национальным вооруженным силам независимых республик.